Параграф 1. Материальное производство, понятия и основные элементы. Общая характеристика общественного производства. Без постоянного процесса производства общество не могло бы существовать и уж тем более развиваться. Смысл общественного производства заключается в том, что в этом процессе осуществляется исторически обусловленное воспроизводство человека как общественного существа. Общественное производство, или что одно и то же, производство общественной жизни, имеет свою структуру, охватывающую и духовное производство, и производство самого человека, и материальное производство. Материальное производство – это основополагающий элемент в структуре общественного производства, ибо именно в нем воспроизводятся материальные условия бытия людей как фундаментальные условия собственной человеческой истории и самой способности людей творить историю. Жизнь общества таким образом нельзя уподобить реке, в которой все капли играют однозначную роль. В ней есть одна решающая сила, которая в конечном счете и определяет все, вплоть до утонченной сферы духа. Это производство материальных благ. Причем процесс производства материальных благ всегда носит общественный характер. Производство обособленного индивида столь же бессмысленно, как и развитие языка без совместно живущих людей. Совместный труд индивидов есть первое основание общественного характера производства, на базе которого зарождаются и совершенствуются коллективные формы общественных связей, способа жизнедеятельности и всего образа жизни людей. Что же является собой, собственно, материальное производство? Для того, чтобы жить, люди должны обладать необходимыми средствами к существованию. Понятно, что даже для того, чтобы обладать этим необходимым минимумом, люди должны трудиться. «Все созидает для смертных забота и труд человека», — говорили древние. «Человек не может довольствоваться тем, что природа дает ему в готовом виде. Непосредственного материала, которого не приходится обрабатывать, очень мало. Даже воздух приходится приобретать, так как его нужно нагревать. Человеческий пот и человеческий труд добывают для человека средства удовлетворения его потребностей». Гегель. Сочинение «Москва-Ленинград», 1934 год, том 7, страница 222. Соединяя свой труд с тем, что дано природой, используя ее законы, люди создают то, чего в ней нет. В этом процессе создаются материальные блага, и он-то и есть процесс материального производства. Следовательно, материальное производство есть процесс трудовой деятельности людей, которые с помощью соответствующих средств осуществляют преобразование природы с целью создания материальных благ, направленных на удовлетворение человеческих потребностей.